Гексаграмма 54. Гуи Мэй. Невеста. В новом деле, прежде чем действовать, нужно как следует осмотреться. Под утро ураган стих. Он закончился так же внезапно, как и налетел. И когда занялась заря, подсветив кроваво-красным восточную часть небосклона, Юл позволил себе расслабиться и выпустить из объятий Хону. Он почти сразу же провалился в бредовый, полный тревожных ожиданий полусон. Ему мерещилось, что шквальный ветер вновь вот-вот должен обрушиться на беспомощный плод, что откуда-то из глубин всплывает неведомое чудище, алчущее человеческой плоти. Неслышно над водой поднимается голова на длинной, покрытой блестящей чешуей шее, и невероятно большие челюсти с жуткими зубами в три ряда смыкаются и поглощают путника. Ему также мерещилось, что Хону больше не нужно защищать от страшной стихии, потому что она умерла, превратившись в зачерствелый и холодный кусок мяса. А он, младший правнук последнего предка, остался один на один с внешней тьмой враждебного мира. И слышался надменный и назидательный голос главы деревни Имена, периодически прерываемый воплями прихвостня старосты Ялагая, проклинающего именем Божьей Четверицы непослушного мальчишку, который осмелился обмануть соплеменников. Юл избавился от кошмаров благодаря Хоне. Она разбудила его сильным толчком в плечо, которое еще не успело как следует зажить. «Земля!» – сказала хмурая девушка. «Земля совсем рядом!» Юл, привстав и протерев глаза, посмотрел туда, куда указывала байкерша. Действительно, всего в каких-то 300-400 шагах тянулся местами пологий, местами обрывистый берег. Он, изрядно заросший травой, закрывал северную и западную часть горизонта. Парень посмотрел вверх, где среди белых облаков попадались огромные проплешины ослепительно-синего неба. От вчерашней тяжелой черноты туч не осталось и следа. И если бы не угрюмость на лице напарницы, то можно было бы подумать, что ураган был лишь жутким ночным кошмаром. «Нам бы как-нибудь доплыть», – сказала Хона. «Весла нет», – констатировал парень. «Можно доплыть, но ты...» Девушка пожала плечами, будто извинялась. «Да, не умею плавать», – тихо произнес Юл, и щеки его неожиданно загорелись. «Это пустяк», – горестно произнесла Хона. «Вот я вчера так испугалась, что просто стыд и позор. Я забыла, что магия исходит из меня». «Ничего страшного», – произнес Юл. «Главное, что все позади». «Да». Байкерша ободряюще улыбнулась. «Но мы ведь вместе, и у каждого из нас своя магия, и наши силы дополняют друг друга. Ты не боишься гнева Харлея изначального и плевал на Баггерхелл, а я не боюсь глубокой воды. Ведь так?» Парень ничего не ответил. «Ты научишь меня читать, а я научу тебя плавать». Девушка спрыгнула с плота. Она погрузилась в воду по шею и удивленно произнесла. «Юл, я нащупала дно. Мягкое такое». Море, в которое попали Юл и Хона, было не только одним из самых маленьких по площади, но и самым мелководным в мире. И потому ничего удивительного не было в том, что на расстоянии 300 шагов от берега глубина оказалась меньше человеческого роста. Юл, последовав примеру напарницы, погрузился в воду. Ноги его увязли по щиколотку в густой обволакивающей субстанции, а небольшие волны так и норовили накрыть с головой. Беглецы направились к берегу, пихая перед собой плот. Поначалу толкать плот было не очень удобно. Пластиковая конструкция колебалась на волнах, ступни увязали в донном иле, и приходилось прилагать значительные усилия, чтобы постепенно продвигаться к берегу. Однако через полсотни шагов уровень воды спал по грудь, и дела у напарников пошли значительно быстрее. Берег больше походил на речной, нежели морской. Остроперая трава росла прямо из воды, из черного ила, и застилала нежно-зеленым колышущимся ковром всю округу вплоть до продолговатой возвышенности, утыканной редкими, но пышными деревьями. Вытащив плот на берег, беглецы осмотрелись. Местность казалась безлюдной, и это обнадеживало. Кто знает, как могут отнестись к незнакомцам в чужих краях. «Надо бы еды добыть», – сказала Хона. «Утку смыло». «Может, рыбу половим?» – предложил Ю. Парень закинул на плечо суму, взял лопату и гладиус. А Хона нашла толстую хворостину, вполне подходящую для того, чтобы использовать ее как удилище. Напарники побрели вдоль берега, надеясь найти площадку, свободную от травяных зарослей. Солнце, периодически выглядывая из-за пушистых облаков, припекало, однако из-за прошедшей бури было не жарко. «Скоро лето», – произнесла Хона. «Будет урожай, и кегли отдадут нам дань. Вот бы успеть домой к тому времени, когда в становище денджеров свезут разные вкусности. Мед, например». «Дань?» – переспросил Ю. «Да, 7 кланов держат в патронаже больше 50 деревень». «Слушай, Хона, а ты не против, если мы отправимся ко мне в забытую деревню?» Парень с надеждой взглянул на спутницу и, прежде чем она успела ответить, торопливо добавил. «Только поедем вдвоем, чтобы никто из байкеров не знал, где моя родина». «Вообще-то я думала, что ты останешься со мной в становище», — сказала Хона. «Байкером, пусть даже и шустрилой, быть намного круче, чем простым кеглем-землепашцем». «Мне нужно вернуться к следующей весне, иначе староста Эмен уничтожит дом первопредков и сожжет 10 тысяч книг. Представляешь, Хона, целых 10 тысяч». «Они помогают обрести колдовство? Ведь так?» «Они помогают обрести знания. А знание – это сила», – сказал Ю. «Так говорил мой прадед». «Я хочу быть сильной». Разговор внезапно прервался, поскольку в траве со стороны холма мелькнули цветистые пятна. Ю и Хона заметили приближающуюся опасность одновременно. «Леопоны!» – воскликнула девушка, отбросив хворостину и выхватив окинак. «Капланы!» – выдохнул Юл, напружинясь. Диких пятнистых кошек, достигавших высоту половины человеческого роста, байкеры и селяне забытой деревни называли по-разному. Но так или иначе, это был самый опасный хищник степи. Папа Каин рассказывал, что в дни его детства каплан-людоед повадился охотиться на людей и сожрал 9. Хоть мужчины и делали несколько облав с собаками на подлого хищника, его так и не поймали, просто однажды нападения прекратились. Два каплана, рослая самка и самец с небольшой гривой и выступающими верхними клыками, бесшумно скользили сквозь травяное море. Сосредоточенные желто-зеленые глаза зло вперились в путников. Звери не рычали, не щерились, не подавали каких-либо иных знаков агрессии. Они просто неотвратимо приближались к потенциальным жертвам, и острые стебли камыша, расступаясь, склонялись в молчаливом почтении перед грациозными и жуткими существами. «К морю!» – шепнул Юл. Парень и девушка, выставив перед собой оружие, синхронно попятились. Шаг за шагом они отходили к воде, но серо-рыжие в черных пятнах звери, пожирая путников жадными взглядами, двигались намного быстрее. Накатывающий беспредельный ужас перед смертоносными, не знающими пощады когтями и зубами капланов, нашептывал броситься на утек, помчаться без оглядки. Однако Юл и Хона прекрасно осознавали, что в этом случае исчезнет даже призрачный шанс на спасение, ибо коварные кошки тут же сорвутся на бег и настигнут людей в 3 прыжка. И потому, обливаясь потом, напряженно дыша, байкерша и младший правнук плечо к плечу, терпеливо, без суеты, постепенно ускоряясь, отступали. Вот уже первая волна омыла ноги, и ступни начали увязать в иле. Но разве это выход из положения? Море здесь было неглубоко, и вода не могла стать избавлением от свирепых животных. И все же парень и девушка не теряли надежду. Не получится скрыться, значит придется сражаться. Капланы, смочив лапы в набегающей волне, оказались на расстоянии половины прыжка от своих жертв. Хона, встретившись взглядом с самкой, обнажила зубы и зарычала, надеясь таким образом напугать кошку. Звери и не думали останавливаться. Сделав пару шагов, они подобрались, приготовившись к атаке. И тут прозвучал громкий, требующий безусловного повиновения голос. «Львы господни, стойте, где стоите!» Капланы замерли. К путникам приближался рослый стареющий мужчина с изрядно поседевшей густой бородой, которая доставала ему до груди. Одет он был в черную груботканную рубаху, подпоясанную толстой ворсистой веревкой, и широкие льняные штаны. В правой руке мужчина держал внушительный посох. За ним шествовали с десяток человек, облаченных в кольчуги до колен и вооруженных длинными копьями с вытянутыми стальными наконечниками. На головах их красовались конические шлемы. «Львы господни! К пастырю!» Капланы, недовольно зарычав, нехотя засеменили к хозяину и, подмяв траву, легли у его ног. «Три дня и три ночи я молил Всевышнего о неспослании знака, и вот он даровал нам агнцев божьих. Мы принимаем дар Элохима с благословением и покорностью», громогласно и пафосно провозгласил мужчина. Взгляд его был суров и непреклонен. И это сразу же не понравилось Юлу. «Отныне вы дети нашей Умы!» «Мы не...» – начала Хона, но осеклась. Предводитель копьеносцев не спрашивал, не предлагал и не предполагал. Он безапелляционно утверждал. «Молчи!» – прошептал Юл, косясь на байкершу. «И я сам». Младший правнук ощутил незримую опасность, исходящую от странного мужчины, лихорадочно соображал, что следует сказать. «Я Авраам Шестой Праведник, архиерей Умы Всемогущего Элохима», – представился бородач. «А вы, вышедшие из моря после бури, присланы нам Господом миров, дабы стать возлюбленными детьми нашей общины». Предводитель чем-то напоминал Юлу, старосту Имена, но только в гораздо более жестком варианте. «Я Ю», – сказал парень. «А это Хона». «Скажите мне, каким образом Элохим дал вам знать о моей молитве?» «Мы услышали». Парень сделал секундную паузу, напряженно посмотрел в глаза архиерея и продолжил. «Мы услышали голос, который велел нам сделать плот и отправиться в плавание. И вот мы здесь». «Воистину Господь всемогущ!» Грозно воскликнул Авраам VI, отчего мирно лежащие у его ног капланы привстали и плотоядно облизнулись, а у Юла по спине побежали мурашки. «Вы брат и сестра?» – спросил архиерей. Юл задумался. Какой ответ будет лучше? Совершенно очевидно, что местные жители приняли их за посланцев потусторонних сил. И еще более очевидным являлось то, что разубеждать главаря было делом крайне опасным, почти самоубийственным. Фанатичный блеск глаз и тонкие, кажущиеся жестокими губы говорили в пользу этого предположения. «Вы брат и сестра?» – снова спросил архиерей. «Не заставляйте меня повторять вопрос трижды». В голосе Авраама VI появились нотки угрозы. «Нет, мы не брат и сестра», – поспешно ответил Юл. «Вы муж и жена?» «Да», – ответил парень, немного помедлив. Лоб его покрылся испариной. «Но вы муж и жена в язычестве. Мы же вас обвенчаем в Господе, карающем грешников и воздающим смиренным рабам своим». Архиерей направил посох на Юла. «Отныне ты зовешься Исааком, а ты – дщерь Божья». Мужчина осмотрел Хону взглядом мясника. «Отныне зовешься Ревекой». «Я не...» Попыталась было возразить ничего не понимающая Хона, но ее перебил Юл. «Хорошо, мы согласны». Честно говоря, парень сам не очень понимал, что за чертовщина здесь происходит. Однако, доверившись собственной интуиции, решил следовать правилам игры архиерея, так как по другим правилам сейчас играть было просто невозможно. «Нужно говорить? Да, отец Авраам», – громко отчеканил бородач. «Повторите». «Да, отец Авраам», – послушно произнес Юл. Хона колебалась. Зная характер напарницы, младший правнук испугался, как бы она ни начала отпираться или еще хуже дерзить, но байкерша, пересекшись взглядом с Юлом, незаметно кивнула и промолвила. «Да, отец Авраам». «Тогда следуйте за мной». Смягчившись, архиерей улыбнулся жуткой, нечеловеческой улыбкой, от которого у младшего правнука заиндевел затылок. «В Бога, паль! В град Господен, что есть центр мира сего!» Парня и девушку разоружили, и под конвоем копейщиков и двух капланов они поднялись по протоптанной, незаметной с берега тропе на возвышенность, где путники увидели еще один невысокий холм, окруженный чистоколом. Это и было богоизбранное поселение аврамитов. Так их про себя обозвал Юл. Недалеко от холма текла неширокая речка. От нее в обе стороны шли канавы, между которыми колосилась пока не успевшая пожелтеть пшеница и еще какие-то зерновые. Ведь это были именно зерновые. Юл знал о них по рассказам соплеменников. Еще совсем недавно злаки выращивались и в забытой деревне, пока их не погубили морозы и недород. Возле самой воды шли аккуратные грядки какой-то совсем незнакомой травы. Парню подумалось, что разобщенность людей способствует упадку. Если бы только можно было объединить все поселения, тогда и жилось бы легче. Если в одном месте случится неурожай, то бедствующим помогут те, у кого есть избыток продовольствия. Вот 20 лет назад в забытой деревне не стало пшеницы, ячменя и ржи. Но разве аврамиты поделились бы хоть частью своего зерна? «Это пшеница?» – спросил Юл и тут же, вспомнив, как нужно обращаться к архиерею, поспешно добавил. «Отец Аврам». Бородач бросил строгий взгляд на парня и, покровительственно улыбнувшись, ответил. «Да, сын мой. Разве ваше племя не выращивает пшеницу?» «У нас все злаки погибли от морозов незадолго до моего рождения, отец Аврам». «Это наказание вам за грехи, за отступление от веры в единого Бога. Милостливого и милосердного», удовлетворенно и назидательно заметил Аврам VI. «Ибо Богополь – последний бастион истинной веры на земле. Не станет его, погибнет мир. Ибо только ради него Элохим до конца не уничтожил грешный человеческий род. Когда-то до судных дней на земле жил пророк Аврам Великий. Да благословит его Элохим и приветствует. И явился однажды к нему Всевышний и изрек, что грешный город скоро погибнет, и просил его пророк пощадить грешный город ради 10 праведников. И согласился Господь, но не нашлось там и 10 праведников, и сгорел грешный город в гиене. Теперь же весь мир, сын мой, держится на праведниках благословенного Богополя». Именно благодаря нам 100 лет назад в судный день Элохим дал человечеству отсрочку. Речи архиерея совсем не удивили Юла. В них, конечно, было больше пафоса, чем в россказнях старосты Имена, но тем не менее оба поражали незыблемой уверенностью в избранности своих поселений. Да и парень, чего греха таить, в свое время надавил на тайные страхи односельчан, заставив их уверовать в то, что разрушение дома прадеда Олега повлечет за собой гибель солнца. В Богополь путники попали через открытые ворота. Большинство домов здесь были сделаны из самана, но попадались здания из дерева, а также из кирпича и битого бетона. Юла поразило большое количество стеклянных окон. В забытой деревне стекло и металл были в большом дефиците. Именно поэтому в качестве жилищ использовались землянки. А тут в каждой хате стеклянные окна. У копейщиков стальные наконечники и кольчуги. А у простых селян ремни с металлическими бляхами. Юлу даже стало обидно за забытую деревню. А главное, Богополь выглядел внушительной силой, вполне способной противостоять даже байкерским 7 кланам. «Смотри, здесь все женщины ходят в юбках», – прошептала Хона. «Как рабыни. И еще в платках». Юлу эта особенность сразу не бросилась в глаза. Да и не было это особенностью. Ведь в забытой деревне и замужние женщины, и девушки на выданье тоже одевались в юбки. Только не по щиколотку, а по колено или чуть ниже. Впрочем, и брюки не были чем-то запрещенным для соплеменниц. А вот для байкерши, не знавшей платьев, это было в диковинку. Местные жители подозрительно и в то же время с любопытством косились на чужаков. От многочисленных цепких взглядов было совсем неуютно. Юла и Хону подвели к дому с теремом. Первый этаж, сложенный из кирпича, разительно отличался от второго этажа и терема, сделанных из дерева. Казалось, два разных здания соединялись в причудливую химеру. Нижняя часть, угловатая, неказистая, без украшений, держала на своих плечах нечто удивительное и легковесное, с декоративными узорчатыми вставками между окнами. «Это наша обитель», – сказал Аврам VI. «Здесь живу я и послушники. И здесь же будете жить вы, дети Господни». «А ведь это дом больше и выше дома прадеда Олега», – подумал Ю и цыкнул от внезапно нагрянувшей досады. «На первом ярусе живут ученики и ученицы послушников», – возвышенно произнес архиерей. На втором обитают послушники и послушницы и...» Авраам VI указал на себя ладонью. «Их пастырь с женой своей, а самый верх заселяют возлюбленные дети Господние». «Круто!» – произнесла Хона. «Благословенно!» – поправил ее Авраам VI. «А теперь вы должны обнажиться». «Как обнажиться?» – не понял Юл. «Как обнажиться, отец Авраам?» – поправил парня пастырь. «Простите, как обнажиться, отец Авраам?» «Раздеться догола, сбросить с себя всю одежду», – пояснил архиерей. «Ибо она грязна, и терем Господен не примет вас в ней. Когда вы войдете внутрь, вас омоют и дадут новые одеяния». «Я не буду!» – вдруг прошипела Хона, и щеки ее налились багрянцем. «Я не буду одеваться, как эти! Я свободная, я не...» «Ты смеешь возражать Божьей воле?» – возвысил голос архиерей. «Ослушание Элохима ведет к позорному падению и бесславной смерти в жизни этой и жизни грядущей!» «Мои боги! Харлей изначальный, Ямаха первородная!» «И весь священный табун ничего такого не говорили!» «Твои боги языческие идолы, грешница!» Архиерей прожег девушку взглядом, полным надменной ненависти. «И гореть тебе за это в гиене огненной, если ты не признаешь Элохима единственным господом миров, а Авраама Великого пророком его! Именем его народ Божий покорил все побережье от мертвого города и до большой реки!» «Именем его народ Божий подчинил 12 селений, и именем его народ Божий завоюет весь мир в священной войне. Одумайся, грешница, и прими истинную веру!» Хона не успела возразить, поскольку Юл поспешно прикрыл ей рот ладонью и заговорил. «Отец Авраам, позвольте мне объяснить, разве не грех женщине выставлять свой срам перед посторонними? Хона, то есть Ревека, именно этого и не желает, ведь быть обнаженной у всех на виду – это святотатство перед Элохимом. Ведь так?» Вопрос парня архиерей оставил без ответа. Лицо пастыря оказалось высеченным из камня. «И я наставлю ее на путь. Позвольте, отец Авраам, поговорить с ней». Юл изобразил смирение, как он это делал у себя дома в разговорах со старостой Эменом. «Я все ей объясню. Пожалуйста, отец Авраам, позвольте. Мы грешны, но все мы хотим познать истину, очиститься от грехов». Прошли тяжелые, полные незримого напряжения секунды, прежде чем архиерей вымолвил. «Жена да убоится мужа своего. Образумь ее. Я даю тебе шанс. Даю вам шанс, как Всевышний Элохим в милосердии своем дал отсрочку людям в первый судный день». Юл отвел Хону на десяток шагов от сопровождающих и, оставаясь беззащитным перед жадными взглядами аврамитов, тихо произнес. «Хона, нам нужно...» «Свободные байкерши в платьях не ходят», – прошипела девушка. «Только рабыни и тёлки из кеглей. Я не надену их барахло. Пусть меня лучше убьют». Ситуация становилась критической. Авраам VI внимательно следил за парнем и девушкой. И каждое новое препирательство, безусловно, играло не в пользу новоявленных детей Господних. Что сказать упрямой девчонке? Как ее переубедить? Сказать: «Сделай это ради меня? Ради нашей дружбы? Ради нашей любви? Ради побратимства?» Может, она и послушает, но надолго ли ее хватит? Юл бросил быстрый взгляд на терем, на воинов с копьями, на непреклонного пастыря, осознал смысл его речей, наполненных злобой и фанатизмом. И то, что нужно говорить, пришло к младшему правнуку само собой. Говорить нужно правду. Но только не о том, что случится сейчас, а о том, что может произойти через много лет. Он, схватив за локоть байкершу, крепко прижал ее к себе, и губы его буквально ввинтились в ухо девушки. Парень зашептал. «Вспомни, Хона, о чем говорил архиерей? О войне. О том, что он захватит весь мир. Мир он на самом деле не захватит, а вот на соседей нападет. А теперь посмотри, во что одеты воины. В кольчуги. Ни для копий, ни для мечей они не жалеют металла. Металл у них в избытке. А как в становищах? Еле хватает на мечи и наконечники для арбалетных болтов. Ведь так? Ваши экипы из кожи. Так же, как вы побеждаете выродков, у которых только шкуры на теле. Аврамиты победят вас. Они уже завоевали 12 деревень и дошли до устья Пагуби. И рано или поздно пойдут дальше, на восток, к становищам. Они не смогут победить. Молчи, Хона, молчи и слушай. Парень, сжав сильнее локоть напарницы, говорил очень тихо, почти неслышно, но с напряжением и мощью, в которые невозможно было не поверить. «Мы должны узнать о них как можно больше. Мы должны учиться у них, чтобы сделать свои поселения сильнее. И ты и я оденемся в то, во что нам скажут. И ты и я будем делать то, что нам скажут. Ты откажешься, и тебя убьют. А потом однажды они придут и нападут на твой клан и оденут всех женщин в длинные платья и черные платки. Поэтому тебе придется преодолеть себя и носить юбки, как бы это позорно для тебя ни казалось. Преодолей себя, и это будет твой подвиг. Походы в запагубье, к морю и даже высыпанный прах – это мелочи. А узнать о врагах и принести пользу своим – это и есть…» «Хватит!» – рявкнул Аврам VI. «Разве вы не знаете, что шептаться – грех? Ибо так сатана наущает к падению в гиену». Юл мягко оттолкнул от себя Хону и, опустив глаза, произнес: «Простите, отец Авраам, мы всего лишь язычники, которые стремятся познать истинного Бога. Мы больше не будем так делать». «Ты тоже раскаиваешься в словах своих, Ревека?» — спросил Авраам VI Хону. Байкерша потупилась. Щеки ее пылали темным румянцем, а кулаки непроизвольно сжались. «Да, отец Авраам, я раскаиваюсь и прошу прощения, и больше так не буду», — замороженно произнесла девушка и прокусила губу. «Что ж, время покажет», — архиерей указал посохом на дом. «Теперь войдите в терем, господень, и обнажитесь в сенях. Там никто не узрит наготы вашей. Вы увидите две двери. Левая дверь – ход в мужскую половину, правая – в женскую». Раздевшись, парень и девушка взялись за руки, с тревогой заглянули друг другу в глаза. Юл хотел сказать что-нибудь ободряющее и предостерегающее одновременно, но не решился. Если среди аврамитов нельзя шептаться, то, вероятно, здесь принято знать обо всех, а значит, их могут подслушивать. Хона, будто поняв мысли юноши, слезнув выступившую на нижней губе кровь, натянуто улыбнулась и, открыв дверь, скрылась в женской половине дома. В узком коридоре Юла встретили четверо послушников, облаченных в подобие рубах, серых и длинных, свисающих аж до колен. «Радуйся, Богополь!» – провопили они, отчего парень вздрогнул. «Сын Господен вошел в терем народа избранного, благословляет его Элохим и приветствует, и да помилует он уму истинно верующих, и да придет царствие истины!» Где-то за стеной провыли нечто похожее женские голоса. Это благословляли Хону, невесту возлюбленного сына Господа. Юла отвели в баню. Там он вымылся и получил новую одежду. Нижнее белье, бледно-серые льняные штаны и рубаху, а также широкие кожаные башмаки. После бани парня отвели в трапезную на второй этаж. Там, за широким деревянным столом, его ждал Авраам VI. «Здесь со мной ты разделишь пищу», – сказал патриарх, – «в первый и последний раз. За стеной, в женской половине, твоя невеста в первый и последний раз разделит пищу с возлюбленной женой моей, Сарой Девятой Праведницей. Потом вы будете вкушать в общей трапезной». Пока архиерей говорил, послушники с темной радостью в глазах накрывали на стол. Юл поймал себя на том, как точно он подобрал словосочетание по отношению к слугам Господним. «Темная радость». Да, именно так. Не было в них бесшабашности Хоны или глуповатого озорства друга Тимерки из забытой деревни. Не походили они ни на байкеров, ни на односельчан. Они будто бы светились счастьем, но не таким, как у обычных людей. Это был какой-то сумеречный огонь, противоестественный, способный согреть лишь убогого и слабого духом, отказавшегося от собственной судьбы и боящегося настоящей жизни. Это была трусливая радость кастрированного жеребца, знающего, что его уже никогда не будет мучить запах кобылы, а будет лишь покой и еда за верную службу и упорную работу на хозяина. За него все уже решено другими, а это ведь тоже своеобразное счастье – быть свободным от ответственности. Юл съел похлебку из неизвестного ему злака и большую куриную ножку. На третье служки подали компот из сухофруктов. По правде сказать, он уже давно так сытно не обедал. Парень делал вид, что слушает проповедь Авраама VI с повышенным вниманием. И все время молчал, однако любопытство взяло вверх, и Юл в паузе между речами пастыря осмелился вставить вопрос. «Позвольте смиренно спросить, отец Авраам, На слове «смиренно» младший правнук сделал ненавязчивое ударение. «Конечно, сын мой», – сказал пастырь. «А из чего был сделан суп? Я никогда не пробовал столь вкусного блюда». «Из риса», – ответил архиерей, и губы его растянулись в покровительственной улыбке. «Твое племя, заблудшее в язычестве своем и сатанинских кознях, не знает всей благостной культуры. Ты видел ее, когда мы проезжали мимо реки. По воле всемогущего Элохима рис любит воду, и потому мы выращиваем его возле самого берега». Очевидно, Авраам VI просто обожал со снисхождением наставлять грешников на истинный путь. Что ж, это не так уж и плохо. Юл нащупал стратегию поведения в отношении безумного праведника. Он будет кроток, как овца, и, изображая несмышленого дурачка, изредка задавать вопросы. Даже если младший правнук спросит что-то неудобное, всегда можно свалить на глупость и недавнее языческое прошлое.